Часть вторая. Глава первая. Глава, в которой весьма искусно соединены многие события. Прошло 3 недели. Приближались последние дни сентября, и никакого изменения в положении действующих лиц нашей истории пока еще не замечалось. Жан Пикуа действительно выплатил лорду Вентворсу ничтожную сумму, в которую он сам себя оценил. Кроме того, он получил разрешение обосноваться в Кале, но не слишком торопился приступить к работе. Этот добрый горожанин оказался вдруг человеком ужасно любопытным и весьма легкомысленным. Он целыми днями слонялся вдоль укреплений, болтая с солдатами не хуже любого бродячего проповедника о чем угодно, но только не о ткацком деле. Однако его кажущееся безделье вовсе не отразилось на кузене, который в это же время усердно ковал свое великолепное оружие. Габриэль же с каждым днем становился все печальнее и печальнее. Из Парижа до него доходили лишь скудные сведения. Англичане и испанцы упустили драгоценное время, и Франция поэтому успела отдышаться и собрать свои силы. Король и страна были спасены. Подобные сообщения, конечно, радовали Габриэля, но он не знал ничего ни о Генрихе II, ни о Колиньи, ни о своем отце, ни о Диане. Эти мысли тяготили его и мешали ему по-настоящему подружиться с лордом Вентворсом. Общительный и приветливый губернатор и в самом деле питал нежнейшую дружбу к своему узнику, тем более, что вечно скучающий лорд за последние дни стал еще грустнее, и это обстоятельство, вероятно, усугубило его симпатию к Габриэлю. В мрачном Кале общество молодого и неглупого придворного француза представляло собой величайшую ценность. Лорд Уэнтворс непременно посещал виконта через день и не менее 3 раз в неделю звал его к себе на обед. Подобная благосклонность несколько стесняла Габриэля, хотя губернатор и говаривал, что он расстанется со своим заключенным только в крайнем случае, и если уж так суждено, откажется от такого хорошего друга не раньше, чем будет выплачен выкуп. Габриэль невольно чувствовал, что под этими изящными и благородными словами таится некоторое недоверие к нему, поэтому он ни на чем не настаивал, ни на что не жаловался и только с нетерпением ждал выздоровления Мартен Герра, которому, если вы не забыли, надлежало ехать в Париж за выкупом. Но Мартен Герр, или вернее Арно Дютиль, поправлялся медленно. Однако через несколько дней врач, лечивший плута от раны, объявил, что миссия его закончена, а больной вполне здоров, и для полного выздоровления достаточно 1 или 2 дней покоя при добром уходе миловидной Бабетты, сестры Пьера Пикуа. Поэтому Габриэль объявил своему оруженосцу, что послезавтра ему надлежит двинуться в путь. Но на следующее утро Арно Дютиль принялся жаловаться на головокружение и тошноту, утверждая, будто каждый его шаг грозит ему падением. Так прошло еще 2 дня. А потом, как назло, какая-то общая слабость охватила беднягу, и чтобы облегчить его немыслимые страдания, пришлось прибегнуть к ваннам и строжайшей диете. Но этот режим снова ослабил его организм, и ему снова пришлось задержаться, дабы восстановить свои силы всякого рода микстурами и добрым венцом. В то же время его верная сиделка Бабетта со слезами на глазах клялась Габриэлю, что если Мартен Герр отправится в путь, то он просто свалится в изнеможении на дворе. День за днем пробежали еще 2 недели, но так продолжаться дальше не могло. Габриэль потерял все свое терпение, да и сам Арно Дютиль, наконец, беспрекословно объявил заплаканной Бабетте, что не смеет больше перечить своему господину, и чем скорее он уедет, тем скорее и возвратится. Но по красным глазам Бабетты, по ее убитому виду, можно было понять, что доводы эти для нее не были слишком-то убедительными. Накануне отъезда Арно Дютиля Габриэль ужинал у лорда Уэнтворса. В тот день губернатор скучал больше обычного, и чтобы встряхнуться, Он пытался веселиться до безумия. Наконец он расстался с Габриэлем, проводив его до внутреннего двора замка, освещенного тусклым фонарем.